Глава 9. 2018 год. Из дневника Люси Ф. После того, как та девчонка заявилась к нам, у меня пропал сон. Теперь я понимала выражение «я не знаю, как мне жить дальше». Вот и я тоже не знала. Картина измены и предательства Романа полыхала во мне огнем. То есть, выбрав меня не из-за любви, а просто ради выгоды, ради денег, будем называть вещи своими именами, Роман продолжал встречаться с этой девчонкой, совсем еще ребенком. А когда мой отец присмотрел для нас дом и прислал ему фотографии, Роман не нашел ничего лучше, как показать эти фотографии Вале, пообещав жениться на ней и перевести в этот самый дом. Что ему было нужно? Зачем он это сделал? Она же и без того была с ним. Разве он не понимал, что рано или поздно она узнает о том, что он женился? Разве не допускал, что она, к примеру, забеременев, притащится к нему сюда, в этот дом, и предъявит ему свой большой живот? Разве он не понимал, что об этом узнаю я, его законная жена, и, по сути, хозяйка этого дома, который, кстати говоря, был оформлен на моего отца, о чем Роман узнает позже? Он-то думал, что раз дом подарен нам на свадьбу, то он и оформлен должен быть на нас двоих, или, во всяком случае, только на меня. Ему и в голову тогда не пришло, что даже если дом был бы оформлен на меня, то сделка прошла бы до брака, а это означает, что он в любом случае не имеет на него права. Никакого. И вот он, встречаясь со мной, а потом и сделав мне предложение, продолжал встречаться с этой Валей. И когда я, беременная, ночами не спала, представляя себе их вдвоем и изматывая себя этими картинами, до меня вдруг дошло, почему Роман так дерзко и ничего не боясь встречался с нами обеими. Знал, что рано или поздно эта его связь всплывет. Наверняка допускал, что и я об этом узнаю. Валя и доложит, когда узнает, что он женился. Но знал, да что там, был уверен в том, что я все это проглочу, прощу, что я, тем более с животом, никуда от него не денусь. Вот это осознавать было больнее всего. То есть он после всего произошедшего будет по-прежнему жить в моем доме, где его будут кормить, одевать и обувать, а он — работать на моего отца и получать от него неплохие деньги. А я-то тогда ему зачем? В довесок к дому и деньгам? А потом еще и ребенок родится. И еще меня мучил вопрос, когда именно он бегал к своей Вале — утром, в обед или вечером? Ведь он же работал. Что скажет отец, когда я спрошу его, чем именно занимается Роман и какой его рабочий график? Я в обеденное время пошла к родителям. Ромы дома как раз не было и быть не должно было. Он всегда обедал на базе с трактористами и другими работниками фермы. А вот отец всегда обедал дома, любил, когда ему готовила мама. Вот за обедом я их обоих и застала. Сначала отец удивился моим вопросам, сказал, что Роман ждет, когда его оформят управляющим, очень надеется на это. Но пока что об этом говорить рано, потому что он себя еще никак не проявил и просто парень на подхвате. Отец сказал, что не говорил мне об этом, чтобы не расстраивать, особенно теперь, когда я беременная. И тогда я рассказала им про Валю. Рома со свистом вылетел из нашего дома, из нашей семьи, из нашей жизни. Отец побеспокоился, чтобы я как можно скорее получила развод. Романа он уволил и при всех там на базе избил. Ну, может, и не прямо избил, но врезал ему как следует. Когда Роман собирал свои вещи, я хотела забиться куда-нибудь подальше, чтобы только не слышать его ругани. Он обзывал меня и моих родителей последними словами, сказал, что он этого так не оставит. Да много еще чего говорил, а в конце, повернув ко мне свое распухшее в лиловых синяках под глазами лицо, поправил торчащие из носа окровавленные влажные ватки и сказал, зло вращая глазами: «Вы, бабы, дуры! Я вот сейчас поеду к ней», — он имел в виду, конечно, Валю, Скажу, что развелся, но что дом этот мой, и что я женюсь на ней беременной, и она снова меня пустит и даст. Ты поняла? С вами, дурами, только так и нужно». Затем еще раз обозвал меня самыми последними словами и, подхватив два набитых одеждой и обувью чемодана, вышел, громко хлопнув дверью. Потом, конечно, приезжали его напуганные родители, мать его плакала. Но что мы могли им сказать, как неправду? Про Валю они ничего не знали, понятия не имели, кто это. Когда все утихло, я начала успокаиваться, ведь теперь я жила в доме одна, и меня это нисколько не напрягало. Больше того, я вдруг поняла, что значит выражение «мой дом, моя крепость». Я запиралась на ночь на все замки и не боялась, что Роман вернется. Ему больше нечего было здесь делать. И эта тишина в доме меня не напрягала, и я не чувствовала себя одинокой или брошенной. Вот обманутый — это да. Но теперь-то этого обманщика рядом не было, я избавилась от него, и теперь точно знала, что обратный ход есть, что даже беременная молодая жена всегда может взять, да и разорвать брак, расстаться с тем, кто делает ее несчастной. Но было что-то, что иногда занимало мои мысли и чувства. Валя. Что с ней? И почему родители Романа ничего о ней не знают? Но ведь она же есть, я видела ее собственными глазами. Или же она живет где-нибудь по соседству, в каком-нибудь поселке или деревне. Мне важно было узнать, жива она или нет, просто я видела ее лицо, ее глаза, ее отчаяние. Возможно, причиной всех этих переживаний была моя беременность, ведь и Валя тоже была беременна. Я могла себе представить, как же ей было больно, когда она узнала, что парень, который обещал на ней жениться, соединился браком с другой. Еще эта грязная история про дом, про мой дом. Это каким же негодяем надо быть, чтобы так заморочить девчонке голову? Чтобы что? Чтобы лишний раз запереться с ней в бане? Неужели ради этого мужчина способен на подлость или даже на преступление? Но что я знала о мужских желаниях? Почти ничего. Муж меня не любил, да и я, выходит, его не любила, иначе разве рассталась бы с ним с такой легкостью? Но что-то же я к нему чувствовала. Конечно, он мне нравился, он же красивый, высокий. Может, со временем и полюбила бы, но это если было бы за что. Короче, я решила найти эту Валю и даже дать ей денег, если она, к примеру, до сих пор носит ребенка. Живота я у нее не видела, но он мог быть под курткой, просто она его не выпячивала, или же срок был маленький. Но тогда она могла сделать аборт, но могла и вены себе перерезать. Мне отец к тому времени уже купил машину. Я сдала на права и колесила на своем новеньком белом «Фольксвагене» по округе, искала девочку Валю. Понятное дело, что я вернулась к своим подругам. Мы стали больше общаться, чем раньше, когда я была еще замужем. А потому и они тоже, когда позволяло время, помогали мне в поисках. Никакой Вали, которая по возрасту подходила к той девчонке, мы так и не нашли. И тогда моя подруга высказала предположение, что Роман мог нарочно назвать другое имя, чтобы я не стала ее искать. Не знаю, как это я не додумалась до этого раньше. Однажды, заехав в один сельский магазин, расположенный неподалеку от того места, где проживали родственники Романа, и поговорив с продавщицей, с такой приятной разговорчивой толстухой, мы узнали, что в прошлом месяце в деревне Шатохино, что в 15 километрах от Сергиева Посада, покончила с собой девушка. Подробности этого она не знала, сказала только, что связалась с женатым, вроде бы забеременела от него и сделала аборт. Мне бы после этого начать действовать, я же хотела ей помочь. Но раз ее нет, то хотя бы встретиться с ее родителями, выразить свои соболезнования, дать денег. И вдруг я поняла, что я, наоборот, должна как можно скорее забыть эту историю. И не то, что не встречаться с родителями, а просто вытравить эту Валю Таню из своей памяти. Она же умерла. И погубила ее не я, а мой бывший муж. Так чего же я ищу пятый угол? Зачем мне это? Или же мне просто захотелось увидеть ее и понять, вместе ли они с Романом или нет? Женился ли он на ней или нет? Получается, что я прятала эти свои вопросы за благородным порывом помочь бедной девочке. Мне стало стыдно, и что-то во мне окончательно перевернулось. Я словно проснулась и посмотрела на себя со стороны. Жалкое зрелище. Но ничего, теперь, когда я свободна от своих чувств и в состоянии просто думать, я найду в себе силы начать новую жизнь». Тем более, что я же теперь не одна, у меня будет ребенок, ну и родители всегда рядом. Как же это хорошо!